Глава 17. Когда, наконец, старик добрался до лордов, он уже едва держался в седле. Сидячий образ жизни не располагает к столь продолжительным конным прогулкам. И лишь воля да познание в черной магии помогают преодолеть трудности путешествия и собственную телесную немочь. Оно, конечно, воля и волжба подспорье знатное, но всему есть предел. Старик узнал, что преследуемые опережают его на 5 дней пути. Белая Роза и ее отряд не торопятся. Имперские должностные лица не чинят им препятствий. При всей своей отчаянной спешке он был вынужден передохнуть пару суток. Но это время – капиталовложение. Оно непременно принесет дивиденды. В лордах он обзавелся вьючным мулом, животным не быстрым и не статным, зато крепким и выносливым. Вторая часть маршрута пролегала через ветреный край, территорию с дурной репутацией. Не было ни малейшего желания там задерживаться. Время от времени попадались деревушки, мелкие, неказистые, они здесь были редки. Приближаясь к ветреному краю, он понял, что продвигается довольно быстро. Раньше отставал на недели, а теперь всего лишь на 4 дня. И вот он на необитаемой земле. И есть робкая надежда на скорый успех. В ветреном краю не существует торных ухоженных дорог. Даже империя сочла эту территорию бесполезной. Придется теперь ехать не так быстро, применяя колдовской талант следопыта. А может, не придется? Старик ведь знает, куда они направляются. Так какая разница, где они сейчас? Надо всего лишь ехать напрямик к тому месту, где они пересекут границу ветреного края. Если очень постараться, можно добраться туда раньше их. Он преодолел 3/4 расстояния и оказался в самой жуткой части горной пустыни, в лабиринте из голого, изглоданного выветриванием камня. Там устроил бивак, поужинал и улегся смотреть, как зажигаются звезды. Обычно старик засыпал очень скоро, но сейчас сон не шел. Какая-то неясная тревога грызла сознание. Не сразу удалось понять, в чем причина. Впервые за все время своего пребывания в ветреном краю старик был не один в области пространства, доступного для его мистического чутья. Не разум, а чувства самостоятельно прощупывали эту область, и теперь в миле к востоку они обнаружили группу людей. И не только их. В ночи продвигался кто-то еще. Огромный, опасный, чуждый, летел в вышине охотник. Невидимая щупальца старика протягивалась на восток, осторожно искала. Они — его цель. Эти люди начеку, встревожены, как и он. Несомненно, сейчас должно что-то произойти. Он поспешил сняться с лагеря. Пока возился с вещами, беспрестанно бормотал, проклинал неразлучную ломоту и немочь. И не забывал при этом обшаривать ночную мглу, искал охотника. Тот появился наверху и медленно проплыл мимо, высматривая добычу. Пронесло. Пожалуй, теперь есть время. Старик не ожидал, что ехать в потемках будет так трудно. Вдобавок снова и снова возвращалась летучая тварь. И как ни тщился путник превратиться в одно целое с каменным ландшафтом, она могла его заметить. Лошадь и мул тоже ее чувствовали и сходили с ума от ужаса. Продвижение давалось ценой невероятных усилий. Уже грозил зажечься рассвет, когда старик добрался до острова как нож гребня и увидел по ту сторону в узкой долине лагерь. Он приступил к спуску. Какая же это была пытка. Все тело ныло, казалось, болят даже волосы. Животные совершенно измучились, они едва переставляли ноги. И вдруг его накрыла огромная тень. Ее передняя кромка ушла далеко вперед, а задняя еще даже не показалась. К лагерю людей, которых искал старик, снижалась тварь 1000-футовой длины. «Подождите!» Его призыв эхом отразился от окрестных скал. Из последних сил старик продвигался вперед, ежемгновенно ожидая града стрел с остальными наконечниками или удушающих щупалец летучего кита. Но страхи были напрасны. Путь ему заступил смуглый сухощавый мужчина. У него были глаза темные, как обсидиан, и обсидиановой же твердости взгляд. Позади него где-то невдалеке раздался голос. «Да будь я проклят, если это не колдун Боманс!» Тот самый, которым будто бы закусил дракон в кургане.